Глава 21. Знаете, в жизни бывают моменты, когда ты понимаешь, сейчас все решится. Либо ты получишь то, чего хотел, либо все полетит к чертям. Но отступать уже поздно, потому что поезд ушел, мосты сожжены, а впереди только неизвестность. Именно такой момент настает сейчас, когда я лежу рядом с Авророй в полной темноте ее спальни. Она дышит часто, прерывисто, тело горячее, как раскаленный металл. Я чувствую каждый изгиб, каждую дрожь, каждый удар ее сердца. «Ты уверена?» — шепчу в последний раз, хотя сам уже схожу с ума от желания. «Заткнись и поцелуй меня». В голосе столько требовательной страсти, что у меня перехватывает дыхание. И я целую ее. Жадно, как будто это последний поцелуй в моей жизни. Она отвечает мне с такой же яростью, впивается ногтями в плечи, стонет в губы. Мои руки скользят по ее телу. Она идеальная, и от нее невозможно оторваться. Господи, какая же она! С одной стороны, нежная, трепетная, ранимая. Когда я касаюсь ее груди, она выгибается дугой и тихо всхлипывает. Когда я целую ее в шею, Аврора дрожит всем телом. Кожа бархатная, теплая и пахнет ванилью. С другой стороны, эта девчонка колючая, дерзкая, непредсказуемая. Она царапается, кусается, требует большего. Переворачивает нас так, что оказывается сверху и смотрит на меня в темноте, как хищница. «Подожди», — говорю, понимая, что еще минута, и точка невозврата будет пройдена. «Мне нужно в свою комнату». «Сейчас?» В ее голосе разочарование и непонимание. «Да, сейчас. Вернусь через секунду». Встаю с кровати, игнорируя одежду. «Ты серьезно собираешься куда-то идти?» «Да, но я быстро». «Зачем?» «За защитой». Коротко отвечаю, выскакивая в коридор. В своей комнате я лихорадочно роюсь в сумке. Где же эта чертова упаковка? Точно помню, что она была. Ага, вот. Целая пачка. Еще не вскрытая. Когда купил, вообще не помню. Но сейчас это не важно. Возвращаюсь к Авроре. Она лежит под одеялом и смотрит на меня в темноте. Соскучилась? Подшучиваю, забираясь обратно в постель. «Ужасно». Сухо отвечает она. «Думала, ты передумал». Я не из таких. Снова целую ее, и страсть мгновенно разгорается с новой силой. Мои руки блуждают по ее телу. Она стонет и извивается от моих прикосновений. «Все хорошо. Все как надо. О да, Вася, ты чемпион». Член торчит колом. Яйца гудят. Хочу ее до одури. Рву упаковку презерватива зубами, раскатываю тонкий латекс по члену. Аврора за всем наблюдает, прикусив нижнюю губу. Устраиваюсь между ее ног, лаская. Она влажная, такая гладкая. Целую, медленно вхожу в нее, и тут понимаю, что-то не так. Аврора напряглась, зажмурилась, словно готовясь к чему-то неприятному. «Стой», — говорю, останавливаясь. «Аврора, ты...» «Да ну нахрен! Это твой первый раз?» Тишина. Долгая, напряженная тишина. Она не отвечает, но ее молчание говорит само за себя. Шок. Полный абсолютный шок накрывает меня, как ледяная волна. Девственница. Я останавливаюсь. Резко, как будто на полной скорости врезался в стену. Руки замирают на ее теле. Дыхание сбивается. «Черт!» — выдыхаю я. «Черт, черт, черт!» «Что? Что не так?» В голосе обиды и непонимание. «Все не так!» Сажусь на кровати, провожу руками по лицу. «Ты должна была мне сказать». «Почему? Что изменилось?» «Все, абсолютно все». Встаю, начинаю метаться по комнате. «Я же не знал. Я думал, это просто...» «Просто что? Просто секс?» В голосе злость. «Просто разовая интрижка с незнакомой девицей?» «Да, именно», взрываюсь я. «А не лишение девственности. Это совсем другое дело». «И что в этом такого страшного?» Аврора садится, натягивает на грудь одеяло. «Страшного? Не могу поверить своим ушам. Аврора, девственность — это не игрушка. Первый раз должен быть особенным, с любимым человеком, с тем, кого ты знаешь и кому доверяешь». «А не с тем, кто подглядывал за мной в душе и бросил в сугроб?» Язвительно бросает она. «Именно!» — ору я. «Ты же меня совсем не знаешь. Мы знакомы всего 2 дня. 2 дня, блядь! И что с того? То, что я не собираюсь лишать девственности случайную соседку. Начинаю одеваться, возбуждения уже никакого. Натягиваю трусы. Это не входило в мои планы. В твои планы? Голос становится ледяным. А что входило в твои планы, Василий? Переспать со мной и забыть к утру? Так в чем проблема? Сделай это и забудь. И я тоже забуду. Попадает в точку. Прямо в яблочко. Именно это и входило в мои планы. Забыть Аллу, оторваться, заняться ни к чему не обязывающим сексом с красивой незнакомкой. «Не отвечаешь?» — продолжает она. «Значит, я права. Тебе нужна была шлюха на одну ночь». «Не говори так». Резко поворачиваюсь к ней. «А как? Как назвать то, что только что произошло?» «Не знаю. Честно говоря, не знаю. Еще час назад я думал, что это просто физическое влечение. Курортный роман, ничего серьезного. Но сейчас... сейчас все по-другому. Сейчас я понимаю, что она не просто красивая девушка. Она особенная, ранимая, доверчивая. И я чуть было не воспользовался этим. Не знаю. Но это точно не то, чем должен был бы закончиться твой первый раз. Ты решаешь за меня? Да. В данном случае да. Потому что ты не понимаешь, что делаешь. Не понимаю? В голосе чистая ярость. А ты понимаешь? Ты понимаешь, что я чувствую? Что мне нужно? Нет, говорю тихо. Не понимаю. И именно поэтому не имею права. Уходи, перебивает она. Что? Уходи из моей комнаты, сейчас же. Я найду другого, без таких высоких моральных принципов. Голос спокойный, но я слышу, как она сдерживает слезы. И от этого мне становится еще хуже. Аврора. Уходи! Кричит она. «Уходи, не возвращайся!» Хватаю с пола футболку, на ходу натягиваю ее. В дверях останавливаюсь, но она уже повернулась ко мне спиной. Выхожу из комнаты. Закрываю дверь. В своей спальне сажусь на край кровати и опускаю голову в ладони. Мысли путаются, эмоции зашкаливают. Что я наделал? Какого черта я так отреагировал? Но даже сейчас я понимаю, что поступил правильно. Нельзя лишать девственности девушку, которую знаешь всего 2 дня. Это неправильно, это подло, это то, чего она хотела, придурок. Но я же не мог воспользоваться ее неопытностью и доверием, не мог взять то, что должно принадлежать кому-то особенному, кому-то, кто любит ее по-настоящему. А я? Что я к ней чувствую? Влечение? Да. Интерес? Безусловно. Желание? Несомненно. Но любовь? Не знаю. Как можно полюбить за 2 дня? Это же бред. Хотя, когда она смеялась на ватрушке, когда доверчиво прижималась ко мне, когда смотрела мне в глаза перед поцелуем, в эти моменты что-то происходило. Что-то важное. Но сейчас поздно об этом думать. Сейчас она меня ненавидит. И имеет на это полное право. Встаю. Иду в ванную. Хочу умыться, но вода пропала вместе с электричеством. В темном зеркале вижу мутного типа, с растрепанными волосами и виноватым взглядом. «Василий», — говорю своему отражению, — «ты мудак. Полный, законченный мудак. Нужно выпить. Срочно. И что-нибудь покрепче вина. Намного крепче. Но на первом этаже у камина только начатая бутылка с вином, которую я заказал вместе с ужином. Делаю глоток прямо из горлышка. На вкус как компот. Сажусь на диван перед камином. За окном завывает ветер, но я его не слышу. В голове звучит только голос Авроры. «Уходи и не возвращайся. А еще я найду другого. Без таких высоких моральных принципов». «Это я с моральными принципами?» «Еще глоток. И еще. Может, завтра все наладится? Может, она поймет, что я был прав? Но в глубине души я знаю, ничего не наладится. Я облажался. В очередной раз поступил как последний придурок, хотя хотел поступить правильно. История моей жизни, блядь. Хотел сделать Алле предложение, застал ее с другим. Хотел забыть боль в объятиях красивой девушки, оказалась она девственница. Хотел поступить благородно, обидел ее еще больше. Допиваю вино и понимаю, завтра будет очень сложный день. На полу в моей комнате валяется упаковка презервативов. как не мой укор в том, что я снова все испортил. За окном воет непогода, но в моей душе метель бушует еще сильнее. Но как же круто встретить девственницу, да еще такую красивую. И никого другого ты не найдешь, бэйби. Я не позволю.